Царица сделала пас рукой, и часть стены отъехала в сторону, открывая проход в тайную комнату. В комнате за накрытым столом, который буквально ломился от яству, сидел понурый писарь Прошка. Неподалеку стоял еще один стол, заваленный бумагами и всякими писарскими принадлежностями. «Иди сюда», — приказал ему Гордон. «Царский указ писать будешь». Прошка с трудом вылез из-за стола, взял лист бумаги, чернильницу-непроливайку, гусиное перо и поплелся на зов державного. «Царь-батюшка, да устал я уже твоим личным дневником работать. Бога ради, назначь на другую должность. На волю хочу». «Нельзя, Прошка, тебе на волю. Слишком много ты знаешь. И чем ты, собственно, недоволен? Ешь, пьешь в волю, все с царского стола. Вон как уряху за это время наел». «Доволен, всем я доволен, царь-батюшка. Мне бы только добраться до глотки того, кто тебе эту идею с дневником подкинул». Обжег Прошка взглядом Виталика. «Это когда я такую идею подкидывал?» — удивился сплетник. «Когда в бреду лежал», — отмахнулся царь. «Мне Янка рассказывала. А ты, Прошка, не гундось. Личным дневником у самого царя работаешь. Если бы не память твоя дрявая, диктофоном бы назначил. Но что есть, то есть. Гордись. Такой должности ни в одном государстве нет. Так. Пиши указ. Назначить царского сплетника Виталия Алексеевича Войко на должность главы царского разведывательного управления. Написал?» «Написал». «Молодец, дату поставь». Прошка поставил и со стоном удалился обратно в тайную комнату. Стена вернулась на свое место, закрывая проход. Гордон поставил на указе свою размашистую подпись. «Вот, теперь все по закону», — радостно сказал он. «Это он у тебя здесь с тех пор, как я в Великореченске появился, сидит?» Глядя круглыми глазами на стенку, за которой скрылся Прошка, спросил Виталик. «Ну, ты как про Ваню Лешего в Пыточной тогда заиканулся?» — весело сказал Гордон. — Я его сразу на гособеспечение определил. Василиса качнулась было в сторону Гордона и тут же дернулась назад. При этом у Виталика возникло стойкое ощущение, что она только что готова была отвесить своему муженьку хорошую затрещину. «А вы мне про этого Ваню Лешего ничего рассказать не хотите?» — осторожно спросил царский сплетник. «А вот про Ваню Лешего тебе знать совсем даже не обязательно», — твердо сказала Василиса. «Все, сплетник, прием окончен». Царица сверкнула на Виталика своими зелеными глазами. Его вдруг обдало таким жаром, что он чуть не пулей вылетел из кабинета, подгоняемый в спину колдовским взглядом чем-то жутко раздосадованной супруги Гордона. Оказавшись на улице, Виталик ошалело потряс головой. «Она! Стопудово она!» Мысли в голове царского сплетника неслись галопом. «Нет, Янка, что ты там мне не говори? Но тетушка твоя и есть та самая хозяйка. Да все сходится. И глазки колера соответствующего, и Ваня Леший, которого она от меня так тщательно скрывает. Зачем скрывает? Так то козе понятно. Нужен я им, как воздух нужен. А через Лешака я запросто обратно в родной Ромодановск свинчу. Опять же, бесы мои для хозяйки долю отстегивали. Ты здесь, все ясно, как божий день. Муженек-то ее из жадности. Один черт все в кубышку запрячет. Вот она за вражной низменности хоть что-то. на благо государства и отшибает, и в рамадановские, когда меня старушка с лежаком за шкивок взяли, наверняка она была. А старушка, скорее всего, это тетушка ее, бабка Ёшка младшенькая. Ну, дела. Ой, чую, при таком раскладе не видать мне рамадановска, как своих ушей. «О, майн гот, кого я вижу?» Навстречу царскому сплетнику шел сияющий Вилли Шварцкопф, немецкий посол и по совместительству глава купеческой гильдии, защищавший интересы иноземцев на Руси. «Камратен, я хотеть немножко говорить с вас наедине». «О чем?» Посол подошел к Виталику вплотную и таинственно прошептал: «Ваш софет читать между строк. О, я вас очень хорошо понял». «Рад за вас», — вежливо кивнул юноша. «Я уже есть отдать приказ доставить ваша Толя терем Янков Тофица фонд Сирии Убогий». «Опаньки», — опешил юноша, пытаясь сообразить, что сумел вычитать посол между строк единственной пока что на Руси печатной продукции — скромной листовки с сообщением о страшных зубастых рыбках под названием пираньи, появившихся в Великой реке. «Ладно, ближе к обеду заверну в посольскую слободу, там и потолкуем. А сейчас, извини, дорогой, дел много накопилось. Ряд проблем надо срочно утрясти». Я все понимать. Виталик сделал послу ручкой и решительно двинулся в сторону подворья Ваньки Левши. Он подоспел вовремя, прямо к завтраку. Кузнец сидел за столом под навесом возле столярной мастерской вместе со всем своим семейством, уминая краюху хлеба, накрытую сверху солидным шматком сала и запивая ее молоком. Рядом сидели ее сестра Мария и племянница Даренка, занимаясь тем же самым. Судя по всему, они уже прочно обосновались на подворье своего родственника, обласканного самим царским сплетником. Оно и понятно. Кузнец теперь большой человек. Под такой защитой жить и сытно, и безопасно. Опять же, и Ваньке по хозяйству подмога неплохая. Больше времени на кузнечные да столярные дела остается. «Боярин!» — радостно взревел Левша, увидев входящего во двор Виталика. «Говорил я тебе, Манька, нашего шефа так просто не возьмешь. Видишь, здесь он, живой и здоровый. Подсаживайся к столу, боярин, не побрезгуй». «От молочка не откажусь», — благодушно улыбнулся Виталик. Мария метнулась в дом и скоро вышла оттуда с кринкой студеного молока. Виталик подсел к столу и с удовольствием опустошил ее. «Хороша», — удовлетворенно выдохнул он. «Ну, как твои дела, Ваня? Что там с моим заказом?» «Вовремя ты подоспел, боярин. Как раз вчера последнюю партию буковок свинцовых закончил. Доски наборные тоже соорудил. Кассы деревянные под буковки сделал. А чтобы буковки и бумагу зазря не рвали, хитрость одну учинил». «Ну-ка, это какую хитрость?» — заинтересовался Виталик. «Пойдем, покажу. Я как раз сегодня поутру последнюю партию буковок обработать хотел». Хитрость располагалась здесь же, в сарае, около которого они трапезничали. «Ай да Ваня!» — ахнул Виталик, с первого взгляда по достоинству оценив хитроумный агрегат. Это был самый натуральный шлифовальный станок, допотопный, сделанный частично из металла, частично из дерева, с ножным приводом, но все-таки станок. царский сплетник сразу понял его назначение. На массивной станине лежала закрепленная специальными зажимами наборная доска, заполненная литерами. Над доской располагался шлифовальный круг, приводимый в движение педальным механизмом. Лешат сел на табуретку, стоящую около станка, и заработал педалями. Круг завращался, медленно набирая обороты, и как только он разогнался до нужной скорости, кузнец начал опускать его вниз с помощью рычага. Во все стороны полетела свинцовая пыль. Обработка много времени не заняла. Движение шлифовального круга вниз прекратилось, как только он дошел до ограничителей. Левша вернул его в исходное положение и посмотрел сияющими глазами на Виталика. — Ну как? — радостно спросил он. — Класс! — одобрил царский сплетник. Литеры сверкали с наборной доски, отшлифованные строго по одному уровню. — Цены тебе нет, Ванька. Умница! А я ведь тебе вроде такого агрегата не заказывал. — Сам допер, — гордо сказал кузнец. — И это самое ценное. Вот теперь точно знаю, дело пойдет. С такими кадрами я горы сверну. — Я тут на досуге еще один пресс соорудил, — похвастался кузнец. — И кое-что на нем уже отпечатал. — Это еще зачем? — Ну, надо же было эти буковки на чем-то проверить. Помнишь, ты насчет визиток мне говорил? — Это когда? — насторожился Виталик. — Когда твое выздоровление праздновали? — О, Господи! — простонал юноша. — Чую, чего я только тогда по пьяни не наговорил. — Так я их тебе сделал! — обрадовал его левша и потащил своего боярина за шлифовальный станок. За ним действительно стоял еще один типографский пресс, а на нем лежали визитки. — Офигеть! — пробормотал пораженный царский сплетник.